Глава 106. По-моему, это они. Два мужика и две бабы. Якут с загорелым лицом подал бинокль молодому рослому мужчине в шляпе. Мужиков должно быть трое. Рослый поднес бинокль глазам. А вообще-то это он, утвердительно кивнул мужчина. Лицо неясно видно, а по приметам подходит. Они в распадок входят, будем брать. Рано. Якут, поправив ремень карабина, встал и махнул рукой четырем развалившимся на траве мужчинам. Пошли. Затем посмотрел на Рослого. Ты с нами, Толик, или как? Или как? Рослый поправил шляпу, тоже встал. Я вас догоню. Где этих? Он мотнул головой, чуть придерживая шляпу рукой. Прихватим. Они по распадку на отработанный полигон выйдут. Там и возьмем. Якут посмотрел на часы. Им где-то около часа топать, а мы через полчаса там будем. Толик, отдавая бинокль, с сомнением посмотрел в сторону распадка. Этот парень непредсказуем. Вдруг они в сопки уйдут? Навряд ли. Но если свернут, Росомаха пришлет Митрия. Якут быстро пошел по едва заметной тропке. «Шатун!» — окликнул его Толик. «Парень и молодая деваха нужны живыми. И поаккуратнее, клиент мастер рукопашной. Все будет как надо!» — откликнулся тот. Антон вошел в комнату и, отвечая на вопросительный взгляд женщины, утвердительно кивнул. «Когда?» — стремительно бросилась к нему Анна. «Вечером съезжу, узнаю. Катер на небольшом ремонте. Как сделают, сразу и отправимся. Но ты можешь, наконец, объяснить». Мужчина сделал шаг назад. «Зачем тебе нужно на золотой ключ? Что ты хочешь?» Увидев улыбку на лице Ковалевой, Антон нахмурился. «Я хочу предупредить. Если ты затеяла что-то незаконное, на меня не рассчитывай. У меня прекрасная работа, меня уважают». «Дурачок», — укоризненно покачала головой женщина, — «разве я могу сделать что-то незаконное?» Правда, если не считать. Зазвонивший телефон не дал ей договорить. Антон быстро подошел к телефону и поднял трубку. «Да, это я». «Что?» — он засмеялся. «Да, и уже не первый день». «Нет, хорошо, а что такое?» «Хорошо, хорошо, жду». «Кто звонил?» — сощурилась Анна. «Двоюродная сестра. Зачем-то я ей понадобился. Она неплохая женщина, правда». Мужчина замолчал, явно подыскивая слова. «Ну, в общем, со свекровью у нее был скандал. Избила она свекровь, черт возьми!» — воскликнул он. «Мы с ней договорились на 8, а я только в 9 вернусь. Впрочем, ты дома будешь?» — Антон улыбнулся. «Она о тебе уже знает. Вот и посидите, поболтайте». «Подожди», — насторожилась Ковалева. «Что это она обо мне знает? Ты что-нибудь говорил про меня?» «Не о тебе конкретно», — засмеялся мужчина, — «а за то, что я уже несколько дней живу с очень красивой женщиной». «Она, эта двоюродная сестра, вообще-то очень кстати», — подумала Анна. «Раз судима, у нее и знакомые того же круга. Я вполне могу найти себе помощников». «Ты о чем задумалась?» — услышала она голос Антона. «Пока ты дома будешь, я в магазин сбегаю. Какого-нибудь легкого вина куплю, чтобы веселее тебя было ждать». Женщина обвела руками шею мужчины. И он услышал страстный женский шепот. «В магазин успею потом». Виктор, перепрыгнув небольшой ручей, начал подниматься вверх по сопке. «Делать, что ли, нечего?» — спросил Квадрат. «Чего здесь-то топать? Ровно, да и видно все, зашибись». «И нас видно». Волк остановился, чтобы помочь девушке перелезть большой валун. И к тому же по реке надежней. А то уйдем куда-нибудь и будем по сопкам кружить. Он прав. Кнутова вытерла капли пота со лба. Но надо бы отдохнуть. До реки дойдем, устроим привал. Волк, придерживая женщину за локоть, помог ей спуститься с валуна. — Как партизаны, — матюкнулся Квадрат. — Увидят, заметят, вожетух пошла. Того и гляди, присягу принимать будем. — Вот что, — резко сказал волк, — надоело, можешь отваливать. — Виктор! — прикрикнула на него Настя. — Чего ты к Феде при... Договорить ей не дал дружный хохот. Девушка рассмеялась тоже. — Феде! — хохотал Квадрат. — Я Федя! Никто из находившихся не слышал раньше подобного обращения к здоровенному, налитому свирепой силой Квадрату. И поэтому и волк, и Кнутова, и сам Федор были благодарны девушке за это так просто произнесенное имя. Ибо смехом они снимали страшное нервное напряжение последних дней. Смерть Павла потрясла всех. Они были разными во всем, в мыслях, в поступках. Если Виктора с Настей объединяла тревога друг за друга, то Кнутовой, уставшей от постоянного чувства страха за свою жизнь, руководило чувство мести и ненависти. Федор, смеявшийся над своим именем и живущий по своим законам, шел с этими чуждыми во всем людьми, потому что испытывал ранее ему незнакомое чувство ответственности перед самим собой за безопасность сильного, жестокого волка и красивой чуткой девушки, которых объединяла любовь. Последние слова Тихого «пострелял бы всех» не удивили, ибо он знал правду. Павел догадывался, что его не оставят. И этой правдой он отталкивал от себя Виктора с Настей. Ночью он просил оружия у него. Федор, как следует, отматерив Тихого, ушел. Если парень с девушкой никак не могли понять, откуда у Баскакова взялось оружие, он это знал твердо. Наган Тихому дала Кнутова. Квадрат с огромным трудом подавил себе желание развалить череп этой скуластой стерви. Но, поразмыслив, он понял. Смерть Павла нужна была всем, кроме Насти. Если волк шел за золотом, выполняя волю ее отца, то девушка рисковала только ради Виктора и, следовательно, не желала ничьей смерти. Кнутовой была нужна Нелли. Ее толкала жажда мести за убитого по приказу Нелли мужа. За свои прожитые в страхе и отчаянии годы она желала одного — смерти Нелли, не думая, что с ней будет потом. Квадрат чувствовал себя крайне неудобно. Если раньше он думал, что пришел, взял и все, ну, еще каких-нибудь каратистов поломал, то события последних дней открыли ему глаза. Преследователям волк и Настя нужны живыми, а, следовательно, этой стаи, как называл Виктор противников, необходима его смерть. Он хорошо помнил короткие возгласы в начале всех схваток. Парня и девушку живыми. Но и уйти Федор не мог. Это рассмешившая всех Настина Федя, так его давно в детстве звала мать. Он тоже смеялся. И вот теперь, шагая вслед за упругой, готовый к любым неожиданностям фигурой волка, почувствовав доселе незнакомое ему чувство благодарности к Насте, он твердо решил, что прежде чем стая сможет взять девушку, им придется перешагнуть через его труп. И, подражая Виктору, Квадрат чутко прислушивался к звукам сопок, ждал и хотел нападения. «Передай!» Они пошли к большим камням. Высокая гибкая девушка в просторном джинсовом комбинезоне посмотрела на Митрия. — Почему именно туда? — не понял якут. Влево гнилой распадок. Они там не пройдут. Если бы они шли к полигону, то не свернули. К реке хотят выйти, значит, пойдут через камни. Девушка подтолкнула Митрия в спину. Быстрее иди. Шатун там ждет. Пусть у Медвежьего ручья будут, они мимо не пройдут. Если же уйдут через реку, я успею сказать. Эх, росомаха! Митрий попытался обнять девушку, но от сильного удара в грудь, зацепившись за корягу, упал на спину. Я лучше с любым из твоих двоих лягу. Росомаха презрительно посмотрела на Митрия. Все, ухожу. Поднявшись, якут быстро побежал вверх по сопке. Нелли и Зоя, вцепившись в одежду друг друга, кружили по комнате. Плечкайтес круглыми от страха глазами смотрел на женщин. Когда Нелли позвала девушку, чтобы распорядиться об ужине, мясник испугался, увидев, как Зоя, закрыв за собою дверь, бросилась на женщину. Сейчас на крик Нелли прибегут боевики и... Но женщина не кричала. Они боролись молча, как по обоюдному договору, выйдя на свободный от мебели центр комнаты. И мясник понял, Нелли не желает прибегать к помощи, когда дело касается ее. Тяжело дыша, противницы отпрянули друг от друга и, напряженно пригнувшись, на мгновение замерли. Зоя неожиданно метнулась вперед и вниз, стараясь схватить женщину за ноги. Нелли, отскочив в сторону, мгновенно оказалась у нее на спине и, захватив Зою за волосы, резко рванула назад ее голову. Девушка пронзительно закричала, и в комнату вбежали два парня с пистолетами в руках. «Уйдите!» Нелли локтевым сгибом правой руки обхватила горло Зои. Парни, переглянувшись, вышли. Через несколько секунд дверь открылась, и Нелли требовательно произнесла «Сюда!». Боевики быстро вошли в комнату. «Она ваша. Делайте с ней все, что захотите». Женщина кивнула на хрипевшую у стены девушку. Парни, усмехнувшись, легко подняли ее и на руках вынесли из комнаты. «Я надеюсь, на волка пошли ученики другого мастера». Нелли подошла к мяснику, и его щеку обожгла сильная пощечина. «Ты пожалеешь об этом», — прошипел Плечкайтес и замер, увидев в руке женщины пистолет. «Где обещанные волк и Воронова? Прошло уже 12 часов. Свою игру повел?» Нелли ткнула мясника дулом в губы. «Я же тебе говорила. Или я получу все, или не останется ничего». «Подожди!» — испуганно забормотал Плечкайтес. «Я не знаю, почему она кинулась на тебя. Ведь сообщений от Толика вообще нет. Ты же сама говорила. Волк матерый хищник. Но утром обязательно что-нибудь будет». Нелли, криво улыбнувшись, опустила пистолет. «Кровь-то вытри!» Вспомнив о скованных руках, мужчина подтянула одеяло и под одеяльником вытерла мяснику разбитые губы. «Скоро начнет темнеть!» Виктор, остановившись, осмотрел небольшую каменную гряду, раскинувшуюся по вершине сопки. «Здесь и переночуем». Кнутова и Настя с видимым удовольствием сняли рюкзаки и сразу же сели, прислонившись к подножью обросшего мхом валуна. Квадрат, не снимая рюкзака, с револьвером, казавшимся игрушкой в его огромной руке, деловито буркнул Виктору. «Я камни обшарю». Осторожно ступая, пошел вокруг скалы. «Смотри, какой осторожный стал!» — кивнул ему вслед Виктор. Настя засмеялась. «Это хоро...» Договорить ей не дал выстрел в зарослях перед скалами. Звериный рев и женский крик. волк, схватив лежащее рядом с девушкой ружье, метнулся вниз. Когда неожиданно поднявшийся медведь ударом лапы выбил из рук росомахи карабин, который, бабахнув, улетел далеко в кусты, она закричала и кинулась к камням, к людям, за которыми она шла. Рявкнув, медведь в три крупных прыжка догнал девушку, выпрямился и взмахнул передними лапами. Росомаха, закрыв лицо руками, упала на землю. Дважды ударили выстрелы. Медведь, вцепившись лапами в разбитую жаканами морду, взревел и тяжело рухнул в кусты. Шатун удивленно покачал головой. Действительно волк. Нюх у него на опасность, что ли. Но медвежьего ручья никак не пройдет. Хотя он хмыкнул, кто знает. И, встав, заорал на развалившихся боевиков. Подъем! Ночь на подходе, а нам топать и топать. Что, ушел волк? По осыпавшейся гальке отвала спустился Толик. Ты прав был, посмотрел на него Шатун. Этот зверь ни с того ни с сего ушел в сопки. Не переживай, успокаивая Толика, добавил он. Росомаха по следу идет. Всего скорее их надо ждать у медвежьего ключа. А если снова в сторону уйдут, росомаха сообщит. Вкуснотища! Виктор благодарно посмотрел на якутку. Да, очень вкусно, спасибо. Настя отодвинулась от жаркого костра. Я никогда медвежьего мяса не ела, а вы так здорово приготовили. Росомаха зябко поежилась, вспомнив рев зверя. Уже потом, разделывая тушу медведя, женщина поняла, почему он напал на нее. В правом боку была пуля, а раненый зверь становится агрессивным. Девушка осмотрела то место, откуда на нее напал медведь. Видно, он лежал там несколько дней, ибо трава была перепачкана кровью. А густо растущая медвежья ягода грубо оборвана зубами зверя. Она представилась волку и его друзьям своим именем Ольга Вензель, сказав им, что живет в оленеводческом совхозе и работает медсестрой. Сейчас приехала ее сменщица, и она, дочь охотника, пришла, чтобы подстрелить барана, который водится здесь в скалах. Медсестрой росомаха действительно работала, и поэтому на каверзные вопросы Кнутовой ответила спокойно и обстоятельно. 4 года назад Вензель видела смерть отца и матери, которых за меха убили люди Хунхуза. С тех пор она сильная, выносливая девушка, которую сразу назвали росомахой за ее жестокость и умение выжидать, служит мяснику, чьи люди грабят одиночек-старателей, отбирая у них золото. За бесценок скупают меха у охотников, рога и олени шкуры и убивают неугодных плечкайтесу людей. И все время Ольга вела свою войну против боевиков Хунхуза. И вот сейчас, сидя у костра, готовя медвежатину по-якутски, людям, которых она выслеживала, чтобы вместе с Шатуном убить, росомаха вдруг ощутила стыд. Этот молодой симпатичный парень, с такой нежностью укрывающий уснувшую девушку курткой, спас ей жизнь. А она, благодаря ему, избежавшая когтей и зубов медведя, поведет его девушку, скуластую женщину и здоровенного мужика под ножи людей Шатуна. Росомаха смотрела на устраивающихся на ночлег людей и поразилась их доверчивости. Около года назад она зарезала 3 боевиков Хунхуза, которых длинная дорога, выпитая водкой и темная ночь, уложили спать в одном переходе от Устнеры. Но тогда ею двигали чувство мести и ненависти. Сейчас ничего этого не было. Росомаха, услышав пожелание спокойной ночи, вдруг весело улыбнулась и ответила с несвойственной ей мягкостью: «Спокойной ночи и вам всем».